Глава 13. Подкладочные маньяки. На ужин баба Валя приготовила сочные котлеты на пару. В кои-то веки Данил попробовал домашней еды. Сам он готовить не умел и постоянно заказывал доставку, ровно как и Анфиса. Ее мама тоже всегда гордо заявляла, что она женщина, а не кухарка. Так что надо было пользоваться моментом и просить у бабушки добавки – а заодно рассказать бабуле, что сегодня стряслось, а главное, почему так вышло. «Ба, я, кажется, напортачил», – виновато вздохнул Данил, когда бабушка унесла тарелки. «И рассказал, как сделал противной соседке подклад, и, похоже, из-за этого затопило вонючей жижи весь двор». «Вот учишь вас, учишь», – вздохнула баба Валя, наливая чай. «Я же тебе говорила, чтоб ты думал, где ставить свою закорючку». «Я не думал, что все так получится», – смущенно произнес Данил. Ему было жутко стыдно перед соседями, которые ни в чем не виноваты. «Не стоит мелко пакостить в ответ на всякие гадости. Никогда не знаешь, чем твоя пакость обернется». «По-крупному, наверное, тоже не надо», – вяло саронизировал Данил. «А если они нарываются?» «Бывает, что и проучить нужно», – кивнула бабуля. «Только по-другому». «Ничего, научишься. Ты лучше скажи, как тебя опять выследили? Ты никакие программы на телефон не скачивал?» «Не скачивал», – покачал головой Данил. «Я думаю, им просто повезло. Двор затопило, и все соседи разъехались из-за вони. Об этом даже в городских пабликах писали». «Знать бы, кто все это затеял», – сузила глаза бабушка. «И зачем?» «Кому надо делать подклады обычным людям, да еще в таком количестве? Может, все они как-то связаны, в смысле пострадавшие?» «Или это подкладочный маньяк орудует?» – грустно вздохнул Данил. «А я его знаю или догадался, кто это, но ничего не помню. Может, все-таки попробуем вернуть мне память?» «Вряд ли это поможет», – покачала головой бабуля. «Ты же сам на том ролике говорил, что не знаешь точно, кто все это вытворяет». И тут Данил вспомнил, что до сих пор не прояснил один любопытный момент. «Ба, а что вообще такое подклад? Ну, что там внутри этих свертков?» «А ты что подложил?» – вопросом на вопрос ответила бабушка. «Собачьи отходы», – кисло усмехнулся Данил. «Потому и не сработало. То есть сработало, но вот так, мощно». Бабушка откинулась на стуле и сложила руки. «Псина-то не виновата, что ей разрешают гадить всем под ноги. Это же просто животное, которое надо воспитывать. Она навалила во дворе, а ты принес в дом, оставил в подъезде, заметь, общественном месте. Еще и силу вложил. Энергия разогналась и всех накрыла». «А как надо было?» – улыбнулся Данил. «В плане подкладов лучше бы никак. Знаешь, каждый делится с миром тем, что у него много. Твоя соседка делится гадостями, потому что у нее их выше крыши». «Так что с этим делать?» «Может, и ничего. Рано или поздно все возвращается. Иногда умноженное. Тебе ль не знать». И бабушка выразительно глянула на внука. «Почему тогда всякие преступники не получают ответку, живут себе долго и счастливо?» «По-всякому бывает. Если душа потонула в гадостной нечисти или вовсе продана, то тело может еще хоть 100 лет прожить, и ничего ему не будет. Правда, потом все одно в землю или в огонь. А вот что там будет с душой...» И бабушка замолчала, глядя в сторону. «Что?» – с любопытством спросил Данил. «Некоторых вещей лучше не знать». Бабушка подобралась, будто вышла из оцепенения. «Так, значит, подклад. Там может быть все, что угодно. Если это вытягивание, то обычно кладут яичную скорлупу, лезвие, спутанные нитки, волосы жертвы, если сумели добыть, личные вещи, особенно хорошо, если что-то написанное рукой человека. Все это связывается, упаковывается и заговаривается». «Обязательно быть ведьмой или магом, чтобы сработало?» «Нет», – покачала головой баба Валя. «Правда, если ты вкладываешь силу, мощность удара будет больше. Хотя, справедливости ради, подклады действуют не на всех. Бывают люди с защитой, а бывают этакие безгрешные, которым всякая гадость просто не липнет. «Святые, что ли?» – не поверил Данил. «Вроде того», – покрутила рукой бабуля. Потом задумалась на пару секунд и странно улыбнулась. «А знаешь, собачья куча твоей соседки – это ведь тоже своего рода подклад. Просто не тайный, а явный. Есть такие провокаторы. Или те, кто считает, что им все можно. А ты вернул его хозяйке, вот и все». «Так я ж только этого и хотел», – щелкнул пальцами Данил. «Но не чтобы всех накрыло». «В следующий раз с плеча не руби», – посоветовала бабуля. «А теперь спать». Вот тут Данилу повезло во второй раз. Сначала поел домашних котлеток, а теперь устроился спать в уютной комнатке на мягкой кровати. Странно, ощущение прямо как в детстве. И кошмары не снились, и вообще казалось, что все кругом правильно и надежно. Безопасно. Утром даже вставать не хотелось. Так хорошо было просто валяться в кровати, слушать трели соловья за окном, смотреть на солнечные блики в комнате. Бабушка что-то готовила, на кухне пахло блинчиками и сиренью, цветущей во дворе. И зачем нужны эти заграничные курорты, когда можно провести отпуск у бабушки? Вернуться на недельку в детство, чтобы тебя хвалили за то, что ты хорошо спишь и кушаешь. И никаких верениц гламурных фоток загорелых голых филеев и еды в пафосных ресторанах, соревнований по количеству лайков, демонстрации нарядов и сплетен о других отдыхающих. Ну красота же! В красоту ворвался телефонный звонок. «Во сколько тебя ждать?» – пропела Анфиса. «Мы накупили еды и винишко, папа уже маринует мясо для барбекю». И вдруг так тоскливо стало – что надо вставать, как-то объяснять бабушке свой отъезд, потом ехать в жутко элитный пригородный поселок, там натянуто улыбаться, снова притворяться. А здесь у бабушки можно просто быть внуком. Да, не самым умным, делающим ошибки, но все равно быть собой. И чтобы тебя просто принимали и хвалили за то, что хорошо спишь и кушаешь. С другой стороны, он же обещал Анфисе приехать. Отказываться невежливо, тем более, что это старые друзья, почти семья. «Скоро буду», – произнес наконец Даниил. «Ждем тебя, любимый». «До встречи, конфетка моя». Оказалось, этот диалог подслушивала бабушка. Она вошла в спальню и просто сказала: «Завтрак на столе». Стало стыдно, делать нечего, Даниил уже пообещал. Он оделся и прошел на кухню. «Ба, я, наверное, сейчас уеду на дачу к Анфисе». Отчего-то смотреть на бабушку было невозможно. Они меня давно приглашали, я дал слово. «Езжай, раз дал слово», – просто ответила баба Валя. «Ты на меня не обидишься?» «Было бы на что обижаться. Тебе уж не 5 лет, главное, смотри по сторонам». «Ты все еще их подозреваешь?» – со вздохом спросил Данил. «За тобой вчера бегал мужик с битой, а потом гонялся за нами на старой тачке». «Думаешь, они в этот поселок не пролезут?» «А ты в курсе, где Анфисина дача?» – изумленно спросил Данил. «За ним что, следили? Родственники?» «В Весельниках?» – спросила бабуля, хлопая глазами, будто наивно уточняла информацию. «В Вестленд», – поправил Данил. «Вообще-то это элитный поселок». «Я в курсе», – кивнула бабушка. «Только вот если кто-то сумел пробраться к тебе домой и в офис, да еще сделать подклад в сейф, то уж в висельнике он пролезет, будь уверен». В словах бабушки определенно был резон. «Есть какая-нибудь защита?» – вяло спросил Данил. «Как та, которую мы на дверь поставили?» «Против биты нет защиты», – иронично изогнула брови бабушка. «Если в нее гвозди вбиты, разве что пистолет или граната?» «Дать тебе ружье! Ты стрелять-то умеешь?» Данил мигом вспомнил, как отец учил его стрелять в тире, тогда в парке «Синяя собака», но это было давно, один раз, и из ружья для стрельбы по картонным фигуркам. Следом в мыслях появился Новиков с осиновым колом, посоветовал записаться на курсы самообороны. «Может, газовый баллончик купить?» – кисло произнес Данил. «Лучше электрошокер», – сознанием дела заявила бабушка. «У меня их 2. Хочешь, дам тебе 1? Только смотри, в себя не ткни». «Бензопилы у тебя нет?» – спросил Данил, прежде чем успел обдумать слова. «Почему нет? Есть. Только она тяжелая, пока заведешь». Бабушка махнула рукой. «Это только в кино все быстро делается, а в реальной жизни бугай сбитый ждать не будет. Вломит и все. С огнеметом, кстати, та же история». Данил прикусил язык, чтобы не спросить, на какой антресоли бабушка хранит огнемет. Бабка, похоже, догадалась, о чем внук подумал, подмигнула и ушаркала в другую комнату. Через полминуты вернулась с самурайским мечом. «Вещь!» – гордо заявила бабуля, рассматривая длинное лезвие и держа меч двумя руками. Данил грешным делом подумал, что еще спит или что бабушка напоила его чаем с какими-то чудными травами. Баба Валя подцепила кончиком меча лимон и подбросила вверх, со свистом разрубила, потом поймала сам лимон рукой, а отрезанное колечко кончиком меча. Ловко развернула лезвие, и лимон плавно съехал с него прямо в чашку Данила. Данил глотнул сухой ком в горле и спросил. «Даже не буду спрашивать, откуда». «И правильно, меньше знаешь, лучше аппетит». Бабуля унесла меч, вернулась в комнату и потребовала. «Давай руку». Ну, не будет же она внуку отхряпывать пальцы садовыми ножницами. Когда он протянул руку, бабушка завязала ему на запястье какую-то фенечку. Оказалось, это была веревочка с бледной бусиной в виде человеческого черепа. «Мне обязательно это носить?» – скривился Данил, гадая, как объяснит сие украшение Анфисе и ее родителям. «Это еще не все». И бабушка деловито накинула на шею Данилу еще веревочку. На ней оказался подвешен амулет в виде птички из черного камня в металлическом кольце. «Дрозд?» – догадался Данил. «Это обереги», – кивнула баба Валя. «Помогут от темных». «Темных? И такое бывает?» – глупо спросил Данил. «Сколько угодно! Не снимай!» Данил поблагодарил бабулю, собрал вещи и вызвал такси. «Хорошо, что приехала иномарка, а не светлая девятка». У въезда в поселок Данила уже ждала Анфиса. Пришлось выходить и дальше тащить сумку с вещами в руках. «Ой, как хорошо, что ты приехал!» – щебетала Анфиса на ходу. «Мы так волновались, на тебя столько всего свалилось. И это авария, и бабка твоя сумасшедшая. Теперь еще это!» «Бабушка у меня нормальная», – произнес Данил, стараясь говорить спокойно. Первый раз стало обидно за бабу Валю. «Да уж, родственников не выбирают», – пожала плечами Анфиса. Она шагала по поселку в коротенькой юбочке и на высоченных шпильках, как будто по подиуму. «Приятно, конечно, когда рядом с тобой такая красивая девушка, но лучше бы ей о семье Данила не рассуждать. Наверняка и у нее где-то среди родственников затесался какой-нибудь дядя-алкоголик». Наконец они дошли до шикарного дома Клещеевых, трехэтажный особняк в европейском стиле, беседка, бассейн, зона барбекю, аккуратные клумбы, ровные дорожки. Вот бы когда-нибудь устроить и себе такое семейное гнездо. «Данечка, мы тебя давно ждем», – выплыла из дома Анфисина мама. «Давай, проходи, оставляй вещи, умывайся и спускайся к нам». Данилу выделили спальню на втором этаже под верандой, окнами на густой лес, но так даже лучше, и тихо, и свежий воздух, птицы поют опять же. Еще вчера Данил хорошенько вымылся дома у бабушки, так что душ пока можно не принимать. Просто переоделся в костюм в стиле кэжуал, брюки, худи, лоферы, немного причесаться и можно спускаться во двор к обеду. Из приготовленной своими руками еды, правда, было только мясо с решетки, жутко жирное, жесткое, пересоленное и непрожаренное. «Я признаю исключительно мясо с кровью», – заявил отец семейства, раскладывая куски по тарелкам. «Хотя моим женщинам не нравится». «Я вообще ем только рыбу», – произнесла Анфиса, и отец выложил на ее тарелку бледный стейк из семги. Так вот, что так неприятно пахло. Анфиса обильно посыпала свой стейк кинзой, которую Данил не переваривал. Теперь еще и этот запах терпеть. Пришлось жевать резиновое безвкусное мясо, запивая кислым красным вином, которое, да, Данил тоже плохо переносил, как и нитратные помидоры с огурцами». Но отказываться и воротить нос невежливо, так можно и хозяев обидеть, ведь для него расстарались. Не ссориться же с родителями Анфисы из-за расхождения вкусов в еде. «Данечка, ты знаешь», – произнесла Лора Карленовна, поворачивая в руке бокал вина, – «как мы переживали, это кошмарная авария, и как хорошо, что врачи ошиблись, и ты оказался живой». «Да, жизнь-то оказывается одна, и время быстро бежит», – вздохнул Максимян Арьевич. «Надо успевать пожить, все попробовать, но семья – это самое главное. Идите ко мне, мои девочки!» И он широко обнял жену с дочкой. Данилу бы прослезиться, но ему от набора банальностей и странной показухи стало противно. «Да, крепкая, дружная семья – это самое важное в жизни». Лора Карленовна звучала так пафосно-приторно, будто снималась в рекламном ролике. Данил, борясь с тошнотой от мяса и зрелища, выдавил слащавую улыбку и закивал. Слава богу, представление скоро закончилось, и родители Анфисы засобирались в город. Когда они отбыли, Данил рискнул спросить. «С чего твои родители так расчувствовались?» «А что?» – резко спросила Анфиса. «Ничего», – смутился Данил, – «просто раньше не замечал сентиментальности за твоим отцом. Такой брутальный мужик». «Но он же дома, в кругу семьи». Анфиса опять выглядела, будто в клуб собралась. В красном мини-платье, босоножках на каблуке и с вечерним макияжем. Да еще напарфюмилась так, что на весь дом и участок пахло только ее духами, а не лесом и весной. С полминуты просидели молча. Солнце садилось, участок погружался в прохладные сумерки. Анфиса закинула ногу на ногу и качала босоножкой, держащейся на пальчиках. Это возбуждало. Ноги у нее длинные и стройные, как у топ-модели. Плечики такие хрупкие, нежные. Шея длинная, кудряшки вьются, как у куколки. И красная помада, от которой у Данила способность соображать, вообще отключалась. «Хорошо, что родаки укатили», – протянула Анфиса уже наверху. Потянулась, распустив кудри по точенной обнаженной спине. «Шикарная девушка». Потом обернулась и кокетливо улыбнулась. «Ты только не тупи, ладно?» «В смысле?» – спросил Данил, устраиваясь поудобнее на подушках. «Папа всю эту тему размазал, чтобы ты уже предложение сделал, ясно?» – прыснула со смеху Анфиса. «А ты бы согласилась?» «Смотря какое колечко ты подаришь!» Анфиса мило улыбалась, глядя на него из-за обнаженного плечика и хлопая длинными ресничками. «Да на такой девушке жениться – мечта!» «А какое ты хочешь?» – спросил Данил, утопая в счастье. «Золотое, с бриллиантом, конечно!» «И надо, чтобы ты при родителях предложение сделал. Можешь даже на колено встать. Папе понравится». Данил вынырнул из потока удовольствия. Не стал говорить, что предложение делают любимой девушке, а не ее папе. «Это еще что у тебя?» – вдруг спросила Анфиса, морщась и глядя на Данила. Он не сразу сообразил, что речь шла о подвеске с дроздом. «Так, кулончик», – произнес Данил, удивляясь странной реакции без пяти минут невесты. «Фу, гадость! Где ты его купил?» «Бабушка подарила», — ответил Данил, пожалуй, чересчур рисковато. «Это та бабка?» — скривилась Анфиса. «Полоумная!» Данил чуть не наговорил резкости, и с другой стороны, он ведь сам недолюбливал бабу Валю и рассказывал Анфисе о ней некрасивые вещи. «Мы все-таки родня», — проскрипел Данил. «Не хочу ее обижать, она старенькая». «Ну да». «Может, наследство оставит?» – просто проговорила Анфиса, разливая вино по бокалам. «Опять эта кислятина. Но не отказывать же Анфисе в доме ее родителей». Данил протянул руку за бокалом, и Анфиса вдруг снова поморщилась, теперь от вида бусины на его руке. «Это тоже бабка тебе подарила? Сними!» «Не сниму», – спокойно произнес Данил. «Мне эта дрянь не нравится», – безапелляционно заявила Анфиса. «Снимай быстро и убери ее куда-нибудь!» «Вот это ситуация, и что теперь делать? Ссориться с невестой из-за бабушкиной бусины? Или настоять на своем, чтобы Анфиса не думала, что он станет выполнять ее команды, как цирковая собачка?» Глава 14. Ведява. Поразмыслив, Данил все-таки решил не портить отношения с невестой и потенциальными родственниками. Он снял бусину и убрал ее в карман брюк, за что был награжден обворожительной Анфисиной улыбкой и бокалом ненавистного вина. Вот его незаметно в унитаз не выльешь, не идти же в туалет с бокалом. И тут Данила вознаградили во второй раз. У Анфисы затрещал телефон, который она оставила в смежной комнате. Пока она с кем-то разговаривала в полголоса, Данил успел выплеснуть вино в окно. Хорошо, что оно долетело до клумбы, а не растеклось крашеной лужей по крыше веранды. И с кем это Анфиса там шепчется? Данил на цыпочках подошел к дверному проему и услышал, что она смоется, как только он уснет. Кто это он? То есть Данил, что ли? И куда эта Анфиса намеревается смыться? Чтобы прояснить этот вопрос, Данил сделал вид, что его жутко клонило в сон. «Окей, пупсик, ты тогда спи, а я посмотрю сериальчик в гостиной, ладушки?» пропела Анфиса, поглаживая Данила ноготком по носу. «Хорошо, моя любимая», – подыграл ей Данил. Анфиса погасила свет, опустила жалюзи и вышла. Вернулась, правда, минут через 10, подкралась к нему на цыпочках, постояла рядом, даже легонько ткнула в плечо. Данил честно продолжал изображать глубокий сон. Тогда его без 5 минут невеста выскользнула из спальни и помчалась вниз. За ней тихо шагал и сам Данил. Он же специально лег в постель прямо в верхней одежде, а Анфиса не обратила внимания на то, что брюк не было ни на кресле, ни на стуле. Впрочем, он именно на это и рассчитывал. «Все, он дрыхнет, я выхожу, не проснется, я ему сразу 2 таблетки кинула», отчиталась перед кем-то Анфиса, выскакивая из дома. Данил, впрочем, проследил за ней только до ворот, а за ним ее уже ждала машина. Так что пришлось ему только наблюдать за удаляющимися огоньками фар. Калитка чуть не захлопнулась, но Данил успел вовремя ее придержать. Повернулся и лицом к лицу столкнулся с какой-то девушкой. Странное ощущение, будто в реку с разбега прыгнул. Даже в темноте рассмотрел, что у нее глаза сине-зеленого цвета и светлая бусина в виде черепка на шее. Девушка бросила блеклое «извините» и двинулась дальше по дороге в сторону дальней части поселка, считавшейся не такой элитной. То есть вообще не элитной. То есть там стояли старые дома, которые еще не успели выкупить за бесценок и снести богачи Добромыслова. Собственно, именно этот райончик и назывался Висельниками. «Простите, а вы местная?» – зачем-то спросил Данил у девушки. Потом поинтересовался у себя, зачем, собственно, это он спросил. Девушка, впрочем, ответила лишь мимолетным взглядом и через плечо, отвернулась и зашагала дальше. «Ну и ладно», – нашлась принцесса, даже разговаривать брезгует. Ну и пусть пойдет с жабами поболтает, вон они как громко квакают. «Вот пойду и поболтаю», — резко произнесла девушка. Данил, уже развернувшийся и перешагнувший порог дома, застыл. Снова выглянул со двора на улицу, а девицы уже нигде не было видно. И куда она умудрилась пропасть с пустой ночной улицы? И ключа с собой нет. Данил быстро нашел на обочине камень и подложил под дверь, чтобы она не захлопнулась, и чтобы не особенно бросалось в глаза, что не заперта. А то поселок, конечно, элитный, но сливки общества иногда бывают с гнильцой, поэтому особенно удаляться от дома не стоит. Впрочем, он ведь и не собирается, так глянет, куда спряталась та девица, и сразу вернется. А зачем ему? Да просто так шастают тут всякие, с ведьмовскими бусинами на шее. Свою-то он снял, вот это зря, но она же в кармане. Данил достал нитку с бусиной и намотал на руку. Вышел на дорогу, посмотрел в сторону, куда ушла девица. Сначала тянулись высокие заборы, потом пониже, это там, где дома попроще. Данил тихо направился к старым заборам. Обошел владение семьи Клещеевых, потом миновал еще один особняк за массивными воротами, а за ним нашлась узкая тропинка, уходящая между участками в сторону леса. Именно оттуда, кстати, доносилось веселое лягушачье кваканье. Прямо как соловьи заливаются, честное слово. Данил прошел по тропинке, спустился в небольшой заросший овраг. Так хорошо здесь было, свежо, совсем не то, что в городе, пропитанном химией. Тропинка повела под темные раскидистые ивы, стало прохладно, даже стыло. Зато воздух такой, что и сил прибавилось, и мысли прочистились. Правда, земля стала мягкой, влажной, надо бы, наверное, возвращаться. Что он, в конце концов, забыл на этом болоте? Хотя, рассмотрев темный силуэт, Данил все-таки пошел дальше. Остановился так, чтобы его не было видно за ветвями ивы, свисающими до самой земли. Нет, он все правильно увидел. Девица стояла по колено в озерце, распустив черные волосы. Хорошо, что хотя бы в платье, а не нагишом. Просто стояла, не шевелясь. Нашла время и место для купания. Стоило так подумать, как девица обернулась и глянула прямо на Данила, хотя он и прятался за деревом. «Подглядывать нехорошо», – четко произнесла девушка. «Я так», – промямлил Данил, выходя из-за ивы. просто гулял и случайно сюда пришел». «Ври больше». «Ладно», – принял вызов Данил. «Я мультимиллиардер, внук короля Забадии, у меня своя золотая яхта и 150 жен». «Банально», – фыркнула девица и отвернулась. Так и стояла спиной к нему, не шевелясь. Потом соизволила спросить. «Ты так и будешь здесь торчать?» «А что, нельзя?» – в тон ей ответил Данил. Снова помолчали. Данил стал топтаться вдоль бережка, намеренно громко напевая «Я водяной, я водяной». «Никакой ты не водяной», – раздраженно произнесла девица. «И ты мне мешаешь». «Мешаю что сделать? Утопиться?» Девица, наконец, развернулась полностью, но продолжала стоять в воде. Глядя на него снизу вверх, злобно спросила. «Ты кто вообще? И какого ерша тебе здесь надо?» На миг Данил будто потерял равновесие. Ему даже показалось, что он полетел в воду, но вместо плюха он зачем-то выдал. «Я, между прочим, маг печати». «А вы, темные, хорошо врете», – оскалилась девица. «С чего ты взяла, что я вру?» – с вызовом спросил Данил. «Последний местный маг печати помер с неделю назад», – огрызнулась девица. Потом наигранно захлопала ресницами. «Не слыхал, что ли?» «Слыхал, что ли?» – в свою очередь огрызнулся Данил. «Это я и был. Вернулся». «Да неужели?» «Вот же заноза болотная, и почему-то хотелось доказать ей свою правоту, хотя с какой стати? Сидела бы тут в трясине с лягушками, но нет. Данил зачем-то подошел ближе и показал ей бусину на руке. «Вот, смотри сама». «Ты дурачок», – опять сыграла милый тон девица. «Ты думаешь, я таких бусин у темных не видела?» Тогда Данил вытащил цепочку с подвеской дроздом и потряс перед выпендрежницей. «Ну ладно», – недоверчиво, но уже не так злобно произнесла девица. «Серьезно, что ли?» Данил изобразил оскорбленное достоинство, закатил глаза и убрал подвеску под худи. «Извини, не признала сразу, просто все говорили, что маг печати – это второй внук Вальпургии Карловны и что он недавно погиб». «Так и есть», – рисковато произнес Данил. «Подумать только, вернулся», – усмехнулась девица. «Ну и как там?» «Не помню», – отвел глаза Данил. «Зачем он вообще тут с ней лясы точит? Может, там уже Анфиса приехала?» «Просто ты вышел из того дома, и я подумала, что ты темный». «А?» – вернулся в реальность Данил. «Точно, она же что-то уже говорила про темных. При чем тут дом?» «Ты разве не в курсе?» – криво усмехнулась девица. «Что ты вообще там делал?» «В гостях?» – попытался не вдаваться в подробности Данил. «У знакомых». «Ничего себе знакомые! Папаша Клещеева отжал этот дом у бывшего хозяина еще в 90-х. Споил мужика и документы подмахнул. Тот и помер через день после якобы продажи. Даже жена была не в курсе». «Дети за родителей не отвечают», – произнес Данил. Пытался сказать это пожестче, но откуда-то точно знал, какой именно нотариус заверил ту сделку, поэтому получилось глухо и неуверенно. Девица только равнодушно пожала плечами и отвернулась. «Тебе не холодно в воде?» – сменил тему Данил. «Нет, я же ведьява», – просто произнесла девушка, даже не обернувшись. Потом соизволила пояснить. «Видящая в воде или ведьма воды?» «Водяная ведьма?» — фыркнул Даниил. «Ха, как смешно!» — съязвила ведьма. «А имя-то у тебя есть?» «Есть». Дальше тишина, только лягушки квакали, но тут до Данила все-таки дошло, что ему, наверное, стоило первым представиться. «Меня зовут Данил, Данил Дроздов». «Ах, Дроздов!» — протянула девица. «Потомственный, значит». Так она тоже в курсе насчет его папаши, и тем не менее. «Значит...» — повторил Данил после паузы, напомнил. — Я все-таки представился. — Представился он, — ворчала ведьява, выходя из воды и шлепая босыми ступнями по мокрой земле. — Представился, а потом представился. И она улыбнулась, будто удачно пошутила. «Ха — Ха-ха, — едко отозвался Данил. — Смешно. — Меня зовут Вита, — уже нормально произнесла девушка. — Моя бабушка здесь живет. — В висельниках? — демонстративно небрежно спросил Данил. «Или в мусорке?» Провокационно изогнула брови Вита. «Чего? Какой еще мусорке?» Поморщился Данил. «Вестленд – это либо западная земля, либо мусорная земля, смотря как написать. а звучит похоже». «Ты что, филолог?» «Нет, я просто образованный тренер по синхронному плаванию». «А я нотариус», – зачем-то сказал Данил. «Кто бы мог подумать?» – повела глазами Вита и вдруг сдвинула брови, будто что-то заметила у Данила на шее. «И давно это у тебя?» «Что?» – Данил от такого взгляда опасливо попятился. Вита подошла поближе, так что даже ее дыхание почувствовалось. И глаза у нее такие необычные, ресницы длинные, причем не накладные. Да и зачем она подошла-то? Вита глянула на шею Данила и задумчиво почесала подбородок. «Похоже на укус лярвы. Хотя я, если честно, не очень разбираюсь. Лучше бы тебе у Вальпургии Карловны спросить». «Ты знаешь бабу Валю?» – тупо спросил Данил, хотя Вита ведь ее уже упоминала. «Ну кто не знает бабу Валю?» – улыбнулась Вита. Потом будто что-то вспомнила. «Постой-ка». И вдруг Вита развернулась и исчезла в зарослях какой-то высоченной травы. Вынырнула в паре метров в воде. Снова прошла по пруду, растирая что-то в руках. Зачерпнула воды, что-то прошептала. Потом вышла на берег, шмякнула зеленоватую жижу на шею Данилу. «Так быстрее заживет». «Спасибо», – вяло отозвался Данил, чувствуя, как холодная жижа ползла под воротник. «Не знал, что лярвы кусаются». «Ты, похоже, многого еще не знаешь». Вита медленно двинулась прочь от пруда, как была босая. «Ты же недавно прозрел, хотя и экстремально. Обычно у нас прозрение проходит как болезнь с недомоганием, а ты аж помер. Надо же». Данил мысленно поблагодарил ее за напоминание, но вслух ехидничать не стал. Просто брел следом за Витой, придерживая компресс, чтобы он совсем не стек под кожу. Вита неожиданно снова обернулась и, прошептав «дай гляну», схватила Данила за руку. Придирчиво осмотрела запястье, на котором болталась бусина. Потом хмыкнула и отпустила. «Стесняюсь спросить, что это было?» – сухо произнес Данил. «Проверяла, нет ли на тебе приворота. Просто иногда присушки выглядят очень похоже на укусы лярвы. Собственно, это почти одно и то же, но там еще появляются такие следы на запястьях, вроде шрамов, как браслеты». И Вита провела пальцем вокруг собственного запястья, на котором красовалась целая ведьмина лестница. «Так, стоп, а откуда Данил узнал, что эта гирлянда бусин-черепушек называется ведьминой лестницей? Но он же маг, в конце концов». «Ты странных вещей дома не находил?» – спрашивала Вита тем временем. «Мне подсадили какую-то неведомую дичь в зеркала, это считается?» «Я не про то. Свертки с волосами, иголки, ватки с кровью, нитки». «Вроде подкладов?» «Вроде», – кивнула Вита. «Но это присушки». «С чего ты взяла, что меня кто-то пытался приворожить?» – вальяжно спросил Данил. «Я же тебе сказала», – просто ответила Вита. «Но если это не присушка, значит, лярва поработала, а это опасно. И еще, если у тебя такой сильный след, то эта лярва сидит где-то рядом с тобой, например, в соседней квартире». Данил чуть не споткнулся. «Или тетка с дурной псиной, или садовница. Нет, это вроде не похоже. А вот собачница вполне. И если она узнает про подклад Данила, то точно ему отомстит, если уже не отомстила. Может, тот мужик сбитый вообще ее приятель? Это они его пытались убить? Ну да, он же с ней ругался из-за собачьих куч на крыльце. Но не давить же из-за этого человека машиной». «О чем задумался?» – весело спросила Вита. «Знакомых лярв перебираешь?» «Я не просто умер, меня убили», – тихо произнес Данил. «Я не знаю, кто». «Лярва?» – серьезно произнесла Вита. «Такая может, хотя не сходится. Вот если бы она тебя до конца высосала, но тогда ты бы сам умер. Зачем убивать свой личный бесплатный мешок с едой?» «Не сходится», – эхом повторил Данил. «А если бы я узнал, кто она?» «А ты узнал?» «Не помню», – покачал головой Данил. От напряжения и безысходности снова давило на виски. Вита помолчала, потом с сомнением проговорила. «Трудно сказать. Ну, допустим, ты как-то понял, что лярва тебя истощает. Но чтобы из-за этого убивать, полным отморозком надо быть». «Отморозком? Думаешь, это мужчина?» «И женщины бывают отмороженные», – пожала плечами Вита. «Ты все-таки смотри по сторонам. Мне туда». Оказалось, они уже вышли к поселку. а Данил даже не заметил. Вита же помахала ему ручкой и двинулась в сторону старой части. Какая у нее походка красивая, не идет, а прямо-таки плывет. Вита будто услышала, развернулась и с улыбкой снова помахала ему рукой. Данил помахал в ответ, проследил, как она удалилась, и побрел обратно к дому Клещеевых, который, оказывается, дед Анфисы у кого-то... Ладно, все знают, что этот Клещеев был не совсем чист на руку, но его давно нет, так что и спрашивать не с кого, а дети за родителей не отвечают. Камень, подложенный под дверь, оказался на месте. Когда Данил его отбрасывал, то увидел, что дверь, ворота, да и весь забор были исписаны знаками, вроде тех, которыми баба Валя защищала его квартиру и офис. Клещеевы, выходят, все-таки в курсе всяких колдовских дел. Но этим теперь никого не удивишь. А почему они тогда так рьяно изображают из себя упертых материалистов? Из стыдливости, чтобы знакомые не засмеяли. Ну да, этого всегда хватало. Люди бегают по гадалкам и знахаркам, но стесняются в этом признаться. Стыдно перед знакомыми, которые сами бегают по колдунам и тоже никому не рассказывают. Данил закрыл дверь и осмотрел участок. Все ровненькое, аккуратное и безжизненное. Плитка, искусственный газон. Клумбы, конечно, есть, но никто там цветов сам не выращивает. Сюда нанятые ландшафтные дизайнеры приезжают. Видимо, не очень добросовестные, потому что на одной из клумбочек тюльпаны потеряли все лепестки и склонились к земле. Данил подошел ближе, клумба рядом с верандой, над которой спальня, куда его поселили. То есть это сюда он сегодня вино выплеснул? Ничего себе пойло, раз от него цветы дохнут. Пойло. Данил присел на корточки и присмотрелся. Действительно, стебли потемнели и склонились, все лепестки валялись прямо на земле яркими пятнами. Может, они просто отцвели или их не поливали? Нет, Вита права. Хватит врать, причем самому себе. Анфиса же что-то там говорила про какие-то таблетки. Данил быстро вернулся в дом, вошел в ванную на первом этаже, смыл с шеи зеленый компресс Виты, сделанный как будто из тины. Действительно, на шее виднелось красное пятно – внутри белое, с зубцами по кругу, как будто огромная пиявка ужалила. Но ведь это всего лишь засос, результат его игрищ с Анфисой. Он просто постеснялся сказать об этом Вите. Данил потер руками лицо, присел на край ванны. Перед глазами все переливалось и рассыпалось, как краски в ярком видео. Лярва совсем рядом. Анфиса? Ну да, серьезно. Анфиса, хотя и очень красивая девушка, немного, как бы помягче выразиться, недалекая. Кто тогда? Ее мама? Отец? Да не может быть. Или может? Глава 15. Лярвы. Как-то все не вязалось и не клеилось. Допустим, Анфиса на самом деле лярва, но зачем ей тогда давить Данила машиной? Потому что он ее раскрыл? Все равно бессмысленно. Не настолько это страшная тайна, чтобы пойти на убийство. Можно допустить, что подклады людям делала именно она, пусть даже вместе с кем-то из родителей. Предположим, узнал Данила об этом, все равно мотив хлипковат. Ну, поссорились бы, перестали общаться. Или они испугались, что Данил начнет распускать слухи и подпортит им репутацию. Да нет, бред же. Кто бы поверил россказням про порчи у клиентов? Какой дурак будет подкладывать порчи людям, с которых хочет получить доход? Может, вообще дело не в Клещеевых, может, это кто-то другой воду мутил? Воду мутил. В памяти всплыла Вита. Да чего красивая девушка, да еще ведьма. Так, надо отвлечься. В конце концов, у Данила есть невеста. Или нет? Или ее никогда и не было, а Данил всю историю думал, чтобы самому себе казаться нормальным и даже преуспевающим молодым человеком. Вроде как и бизнес, и наследство, и невеста из хорошей семьи – все при нем. Жизнь удалась. Или нет? Кто-то же очень хотел раскатать эту жизнь по асфальту. И ведь раскатал. Данил подобрался. Всего-то дел, что проверить. Вошел в дом, задумался. А если он был… Нет, но он и есть маг. А если бы магом не был, то очень хотелось, то где бы он тогда учился проводить всякие обряды? В общем-то, дача вполне подходила. и забор высокий, и поселок старый, город далеко. Данил прошел в гостиную, заглядывая во все шкафы и ящики подряд. Ничего особенного не нашлось. Обшарил спальню, которую ему выделили. Ожидаемо ничего. Комната, где обычно спала Анфиса, то же самое, ничего. А вот в комнате ее родителей нашелся сейф. Пожалуй, лучшее место в доме, чтобы припрятать кое-что. Есть ли на нем защита? Данил присмотрелся, наклонялся и так, и этак, чтобы увидеть знаки охраны, но все равно ничего не рассмотрел. Правильно, зачем дополнительная оборона там, куда по определению никто не сунется? Но все равно сейф-то заперт, хотя с другой стороны, раз уж Данил сумел подобрать пароль к флешке, которую сам когда-то закодировал, может и теперь получится. Данил начал методично нажимать кнопки, вводя разные числовые комбинации. Дату рождения Клещеева, потом его жены, дату свадьбы, ее он запомнил, потому что был приглашен на юбилей, дата рождения Анфисы. Сработало, не так уж много времени ушло. Уже приоткрыв дверцу сейфа, Данил вдруг притормозил. Нет, серьезно, он без разрешения лезет в сейф к потенциальному тестю. Сможет ли он после этого нормально спать и смотреть на себя в зеркало? Припомнив, что недавно показалось ему в собственном зеркале и как это чуть его не угробило, Данил пообещал сам себе, что только посмотрит. Ничего брать оттуда и тем более красть он не намерен. Так что все в порядке должно быть. Должно было быть. Пока первым, что увидел Данил в темном ящике, не оказалась его собственная перьевая ручка. Та самая, которую еще отец себе заказал, с черным дроздом. Выкатилась с полочки и упала прямо в руку бывшего владельца. Хотя почему бывшего? Ручка и сейчас его. Это кто-то из Клещеевых ее спер. Наверное, подумали, что трупу такая вещь ни к чему, а им может на что и сгодиться. Как же, оказывается, обидно быть облапошенным теми, кому доверяешь. Ладно, что тут еще есть? Сверток, бумажка, перевязанная красной ниткой. Кажется, Вита что-то говорила про свертки, которые подсовывают для присушек. Данил осторожно отогнул краешек листка. Вроде там показались чьи-то волосы. А если попробовать согнуть сложенную бумажку, то оказывается, что там внутри еще спрятано что-то твердое. Кажется, игла. И про такие штуки Вита тоже упоминала. Кроме того, в сейфе нашлись кости в мешочке, кажется, куриные, свечки, похожие на церковные, только черные, и старая тетрадка. Данил достал ее и просмотрел несколько страниц. Исписано чьей-то рукой, и, судя по текстам, это были не то заговоры, не то заклинания. Интересно, где Клещеевы эту тетрадку добыли? И зачем они все-таки подкладывали клиентам порчи? Да и с самим Данилом не до конца все ясно. Зачем его привораживать, если он сам, можно сказать, напрашивался к ним в родственники? Данил бегло просмотрел остальное содержимое сейфа. Просто какие-то документы. Еще, правда, нашлось несколько пузырьков, но выяснять их содержимое точно не стоит. Данил запер сейф и вернулся в гостиную. Все не сходилось совсем, все непонятно. Масштабы не бились. Но, допустим, Клещеевы подкладывали клиентам порчи ради какой-то личной выгоды. Но какой? Порчи-то находились у тех, с кем все сделки были уже закрыты. Чтобы наследники потом снова пришли недвижимость продавать? Да нет, масштабы не те. И с Данилом непонятно. Он припомнил, как они познакомились с Анфисой. Очень давно, еще в школе. Собственно, их родители были раньше знакомы. Когда отец уже умер, а сам Данил был еще ребенком, его мама сдавала офис как раз Клещеевым, хотя вроде бы в это время между семьями еще не было особенно близкого общения. А потом, когда они выросли, то это он бегал за Анфисой, она еще довольно долго носик от него воротила, цветы и подарки, конечно, принимала, но сохраняла приличную дистанцию. Девушка-то из интеллигентной семьи не какая-нибудь случайная распутница из ночного клуба. Или она давно ему приворот какой-то подсунула, а вся эта недоступность – только игра. А зачем? Могли бы ей найти более подходящую партию. Только если... Данил так опешил от собственной догадки, что даже колени подогнулись. Он сел на диван, продолжая вертеть в руках найденную в сейфе отцовскую ручку. В отце, наверное, и дело. Он спился и умер, а Клещееву был нужен надежный подельник-нотариус, которым предстояло стать Данилу. Ну, допустим. Все равно как-то криво выходило. И что, его потом пытались убить просто за то, что он решил больше не иметь с ними дел? Тем более, что никаких особенных преступлений Клещеевы все же не совершали. Хотя, если посмотреть на случившееся под другим углом, то получится, что из-за их порч умерли несколько человек. Но что они с этого поимели? Квартира Крайнова вообще сгорела. Сгорела. А не приложили ли к этому происшествию руку Клещеевы? Ага, спалили собственный актив, пусть и не шибко ликвидный, или там тоже был подклад? Нет, но он там, конечно, был, но куда проще его стащить оттуда, чем устраивать поджоги. Подклад оказался силен, довел бедного Крайнова аж до сумасшествия, он же перед тем, как повеситься, глаза себе чуть не выцарапал и на стены кидался. Может, он так пытался сопротивляться, но не сдюжил? Правильно, куда обычному несчастному больному человеку против такого мощного злого колдовства? Но он хотя бы Данилу помог, разрешил припрятать конверт в своем сарае, а потом уже в виде привидения пытался спасти его от утаскивания чужой сущностью в кромешную тьму. Но оставался главный вопрос – от кого именно они прятали конверт? Неужели все-таки от Клещеевых? Голова снова шла кругом. Понапрягать и так уставший мозг можно и потом, особенно хорошо будет посадить рядом бабу Валю, Новикова и Виту. Последнюю обязательно, без нее никак, ага. Теперь-то что делать? Валить отсюда? Или притвориться, что ничего не произошло? Со двора донеслись звуки. Кажется, вернулась Анфиса. Данил быстро на цыпочках пробежал наверх, скинул одежду и улегся в кровать. Сделал вид, что спит. Анфиса, когда поднялась на цыпочках в спальню, проверила, наклонилась к нему, постояла рядом, потом также тихо отправилась в ванную, но ложиться не стала, ушла к себе. Утром вернулись ее родители, кажется, в прекрасном настроении. «Мы были у адвоката», – рассказывала Лора Карленовна, накрывая на стол к завтраку. «Он сказал, что у этой дочки Крайнова шансов ноль». «Вот и хорошо», – произнесла Анфиса, сидя на высоком стуле у барной стойки, глядя в смартфон и качая туфелькой на ноге. «Думала, что самая умная, типа папаша сдохнет, а ей наследство свалится». «Разве там большое наследство?» – спросил Данил, стараясь выглядеть безразлично. «Квартира-то сгорела?» «Данечка, дело же в принципе», – начала была Лора Карленовна, но так и застыла с открытым ртом, глядя за спину Данила. Он повернулся и увидел дуло пистолета, направленное ему в голову. «Встал! Живо!» – четко произнес Клещеев. «Максик, ты чего?» – как-то глухо усмехнулась Лора Карленовна. «Он все знает», – процедил Клещеев с ненавистью, глядя на Данила. «В сейфе нет ручки». Анфиса мерзко выругалась и соскочила со стула. «Я вам говорила, надо было сразу его кончать!» Злобно выплюнула несостоявшаяся невеста. «А я что сделал?» – рявкнул Клещеев. «Живучий оказался гад! Встать!» Последний окрик относился к Данилу, но вздрогнули сразу все. Данил послушно сполз со стула, пульс был таким, что, казалось, отстукивало все тело. «А вы мне все, потерпи, потерпи, он сам подходит!» – кривлялась Анфиса где-то рядом. «Да меня блевать от него тянет!» «Могла бы сразу сказать!» – прохрипел Данил, косо глянув на нее. «Маги печати к нам в очереди не стоят», – резонно заметила Лора Карленовна. Потом глянула на мужа. «Что теперь-то?» «Да мочи его и все», – просто заявила Анфиса. «Ага, а труп потом куда девать?» – нервно гаркнула ее мамаша. «Вывезем», – также просто ответила дочка, как будто о заказе пиццы говорила. «И кто его попрет? Ты, что ли? Куда его девать? На свалку? В болото? Его же будут искать!» Лора Карленовна нервно теребила кольца на пальцах. «Да кто будет его искать?» – отмахнулась Анфиса. «Кому он нужен 100 лет? Разве что эта тупая бабка. Да кто ее слушать-то будет? Она же ненормальная!» «Ты зато нормальная!» – не удержался Данил. «Что?» – взвилась Анфиса. «Закрой свой рот, поганый, урод вонючий!» «Зачем вы вообще все это затеяли?» – глупо спросил Данил. Лучше бы подумал, как выкручиваться, да ни одной годной мысли в голове не было». «Не твое дело», — гаркнул Клещеев. Потом чуть посторонился и махнул пистолетом. «Пшел!» «Куда?» — истерично спросила его жена. «В подвал», — бросил Клещеев. «Потом что-нибудь придумаем». Данилу пришлось выйти из кухни, пересечь гостиную, и все с ощущением свербения промеж лопаток, куда смотрело дуло пистолета. Надо же было так вляпаться, вот тебе и жизнь удалась. Скоро его заперли в темном подвале с каменными стенами. Оконца там, конечно, были, но слишком маленькие и слишком высоко, да и как бежать через весь двор. С другой стороны, попытаться стоило, только чуть погодя. Хорошо, что они не забрали у него ручку. Точно, ручка. Данил достал перо, снял колпачок. И что писать? Ну, во-первых, надо поставить защиту. Что писать-то? Да какая разница? Данил водил кончиком пера по косякам у двери, просто выписывая все слова, что приходили на ум и были связаны с защитой и запретами. Потом провернул то же самое с окнами. Дотянуться до них не сумел, поэтому выписывал знаки защиты, стоя внизу и только взглядом примеряясь к контурам рам под потолком. Потом прикрыл глаза, представил, как вся гребаная семейка Клещеевых идет к нему с нехорошими намерениями. Мысленно перечеркнул их всех разом и поставил подпись. Ну, теперь они его точно не достанут. Вот только свалить бы отсюда по-тихому. Высоковато окна. Данил быстро обошел весь подвал. Ничего, на что можно было бы забраться, не нашлось. Просто пустой подвал, даже заготовок и хлама нет. Такое полезное помещение впустую простаивает. Может, попробовать просто так выбраться? Данил, конечно, в прыжке доставал до ручки окна, только открыть его не получалось. Наверное, теперь и не получится, потому что открылась дверь и вошли все Клещеевы. Вперед, разумеется, выступил глава семейства. «Слушай сюда», – начал Клещеев. «Мы тут подумали и вот что решили. Я тебе предлагаю просто дальше работать вместе. Мы будем подкидывать тебе клиентов, ты будешь заверять сделки. Если ты как раньше не хочешь знать детали, то и не суйся. Просто тупо ставь подписи и печати. Я тебе буду башлять процент за каждую сделку. Идет?» «Не идет», – сразу отказался Данил. «Взять бы время на раздумье, да что толку и дальше торчать в этом дурацком подвале?» «Я говорила, надо сразу его грохнуть», – прошипела Анфиса. «Как он меня достал?» «Да что я тебе сделал-то?» – устало спросил Данил. «Да ты душнила», – выплюнула Анфиса. Лицо у нее стало злобное, как карикатура в аниме. «Я живу так, как мне нравится. Но нет, родаки мне тебя подкинули». «Так я в этом не виноват», – Данил просто тянул время, ища выход. «А ты тупой все предложение не делал», – продолжала плеваться Анфиса. «Хоть бы женился уже, но нет, всю резину тянул». «Навязали мы ей», – возмутилась Лора Карловна. «Живешь как хочешь, чего ты хочешь, по клубам шастать, пить в три горла, с мужиками валяться. Для этого мы тебя спасали». «Спасли они меня», – фыркнула Анфиса. «Спасибо вам большое». «Отчего спасли?» – продолжал тянуть время Данил. «Не твое дело!» – выкрикнули разом папа с дочкой. «Да погодите вы!» – примирительно произнесла Лора Карленовна, выставив ладони. «Может, он поймет?» «Че он поймет?» – усмехнулась Анфиса. «Пап, давай уже кончай его и все. Мне сегодня еще в салон, я на брови записалась». Клещеев протянул Данилу пластиковый стаканчик с прозрачной жидкостью и приказал. «Пей!» Данил не двинулся с места. «Пей, или колени прострелю». Дальше вспышка, грохот, женщины взвизгнули. Данил тоже непроизвольно вскрикнул и закрыл голову руками. Когда убрал ладони от висков, оказалось, что на пальцах осталась кровь. Обернулся и увидел скол на бетонной стене. «Пей!» – снова приказал Клещеев, протягивая стаканчик. Данил трясущимися руками взял пойло. «Выплеснуть? Нет, этот психопат его или расстреляет, или так забьет». «А давайте его просто пристрелим и ночью закопаем», – звонко предложила Анфиса. «Вот же тварь, говорила так просто, будто предлагала на завтрак выпить чаю, а не кофе». «Еще чего», – буркнула ее мамаша, – «чтобы у меня дома труп валялся». «Мы во дворе его зароем», – пожала плечиками Анфиса. «Еще лучше, у меня там все устроено, и потом садовник приходит, вдруг он его найдет». «А привидений не боитесь?» – коротко спросил Данил. «Я вот недавно видел призраков. Мало приятного. Вдруг я тут буду шарахаться у вас в доме и из вас жизнь тянуть?» «Не будешь», – оскалился Клещеев. «Во-первых, мы тебя тут не оставим. Во-вторых, я же не тупой, защиту умею делать. Пей!» «Делать нечего, бежать некуда. Куда Данилу одному против троих? И зачем его вообще возвращали?» «У меня последний вопрос», – произнес Данил на всякий случай, напустив на себя обреченный вид. «Это вы меня сбили на машине?» «Конечно, я», – усмехнулся Клещеев. «Как говорил мой отец, царство ему небесное, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам». «Золотые слова», – вяло усмехнулся Данил, глядя на жидкость в стаканчике. «А зачем ручку украли?» «Думали, что сами сможем ей пользоваться», – просто ответила Лора Карленовна. «Не вышло». «Правильно», – продолжал улыбаться Данил. «Вы же не маги и даже не ведьмы. Так, лярвы». «Да что ты понимаешь?» – прокричала Лора Карленовна. «А чья тетрадка с заклинаниями в сейфе?» – быстро спросил Данил. «Одной старушенции. Моя первая клиентка по ренте», – хмуро произнесла Лора Карленовна. «До того гнилая баба была, фу! Хорошо, что хоть хату и тетрадку оставила». «Хватит!» – рявкнул Клещеев и снова направил пистолет на Данила. «В последний раз, говорю, пей или пристрелю». «Себя пристрели!» – усмехнулся Данил и мысленно поставил под пожеланием свою подпись. Потом залпом опрокинул стаканчик. Сначала ничего не произошло, и потом тоже ничего не произошло. Гадкая компания таращилась на него в ожидании непонятно чего. А Данил чувствовал себя прекрасно и не знал, что изображать. На всякий случай кашлянул, припомнил криминальные сериалы и сделал вид, что давится кашлем. Тянул руки к воротнику, выпучивал глаза, упал на колени, скрючился на полу, несколько раз дернулся, затих, ожидая, что будет дальше, и надеясь, что контрольного в голову не последует. «Все?» – шепотом спросила Анфиса. «Он точно сдох? А то мне еще в салон». «Да замолчи уже!» – нервно прошипела Лора Карленовна. «Успеешь ты в свой салон!» Тяжелые шаги – это, наверное, Клещеев. Пинок в бок. Данил не шевельнулся. «Может, контрольный в башку?» – шепотом предложила Лора Карленовна. Данил сжался и снова понадеялся, что этого не было заметно. «Нас и так соседи, может, услышали», – раздраженно бросил Клещеев. «И потом лужа натечет, мы же пленку-то не подстелили». «Нафига ты тогда вообще стрелял?» – раздраженно спросила Анфиса. «Рот закрой!» – прикрикнул на нее папаша. «Умные все кругом! Так, быстро открыли все двери и пошли к машине!» Снова шаги, и Данила больно приподняло. Он мужественно стерпел. Клещеев пыхтя взял его за руки и потащил. Под спиной и ногами проскальзывал холодный пол, потом края ступенек больно били по пояснице и ногам. Пришлось прикусить себе язык, чтобы не закричать и не застонать. Наконец Данила дотащили до гаража. Там нашлась та самая светлая машина, что однажды несколько раз его переехала. Кое-как Клещеев приподнял Данила и запихнул его в багажник. Нет, сам бы он не справился, пришлось помогать. То есть почти самому туда залезть. Но Клещеев того, к счастью, не заметил. Скоро глухо хлопнули двери, и завелся мотор. Глава 16. Жизнь удалась. Машина куда-то поехала, причем явно по проселочной дороге, потому что Данила постоянно подбрасывала, и он то и дело жестко приземлялся боком на дно багажника. С одной стороны, хорошо, что его туда запихнули, потому что теперь можно было не делать вид, что он спит или без сознания. Никто же не видит. С другой стороны, кажется, его может вырвать, а если не один раз, то и захлебнуться недолго. Господи, какая наиглупейшая смерть! Загнуться в 26 лет, захлебнувшись собственной рвотой в багажнике машины, которая однажды его уже переехала. Да уж, жизнь определенно удалась». Наконец машина остановилась, но хотя бы тряска закончилась, это уже неплохо. Шаги. Снова притвориться уснувшим. Отлично, кто-то открыл багажник и стало полегче дышать. Только вот жутко запахло болотом. И прохладно. Что-то где-то плещется, хлюпает. Лягушки разливисто квакают на все лады. Очень знакомо, прямо как водяные соловьи. Данила тем временем выволокли из багажника и бросили на холодную сырую землю. Пришлось немножко развернуться, чтобы не ткнуться лицом в болотную жижу. Пока Клещеев ходил вокруг, Данил сквозь ресницы рассмотрел высокие густые камыши и кудрявые ивовые ветки, свисающие до самой воды. Потом Клещеев снова его куда-то поволок. Вот дурачина, ничего с первого раза сделать не может. Снова пришлось помогать. Это как в простеньких детективах, когда показывают, как миниатюрная девица на каблуках тащит куда-то здоровенного мужика по глубокому снегу, а он ей ногами помогает. Смехота. Только теперь вот не до смеха. Пришлось посодействовать Клещееву в запихивании себя в салон машины. Вырваться бы, да несостоявшаяся теща на кой-то ляд тоже сюда притащилась. Бродила кругом, недовольно цикала. Хорошо, что хоть бы Анфису они дома оставили, без ее бесконечного нытья и ядовитых плевков как-то спокойнее. «Так, я все», – отрапортовал Клещеев, захлопнув дверь машины. Данил усердно делал вид, что дрых на водительском кресле. Дальше Клещеев протянул руку в окно с опущенным стеклом и завел мотор. Пришлось побороть искушение откусить ему ухо, ведь его башка оказалась прямо под подбородком. А вот искушение двинуть подбородком по макушке Данил не поборол. Клещеев вскрикнул и вылетел из окна. Обозвал Данила непотребными словами. А тот лежал лицом на руле и только что не хохотал в голос. Вот они удивятся, когда он вечером войдет к ним домой, весь мокрый и в водорослях. Дальше чета Клещеевых с двух сторон взялась за борта машины, и вместе супруги, крысы их сожри, затолкали автомобиль в болото. Данил сполз головой на переднее пассажирское кресло. Скоро в салон стала затекать ледяная вода. Промокли ноги, брюки, вся одежда. Воды стало по грудь, потом залило весь салон. Пришлось задержать дыхание и только потом вылезать. Увы, выбрался Данил прямо в трясину. Его мигом стало затягивать вниз, воздуха не хватало, на виски жутко давило. Интересно, оживет ли он во второй раз или нет? Да и что толку очнуться где-то в глубине болота? Но вдруг его потянуло вверх, за шкирку. Причем рядом как будто шевелились громадные хвосты плавники. «Это русалка, что ли?» «Здесь есть русалки? А почему бы и нет?» Данил еще не совсем погрузился во тьму, собрал последние силы и стал помогать себе руками и ногами, пытаясь всплыть в тягучей густой воде. Даже если Клещеева еще там, но он же теперь не один, а с компанией. Наконец голова вынырнула, и Данил резко вдохнул, потом еще раз. Попытался поморгать, но глаза заливала болотная вода. Когда удалось нормально открыть глаза, кругом Данил видел только темно-зеленые кружевные тени, ветви, прутья, темную воду и красивые сине-зеленые глаза. «Как водичка?» – буднично спросила Вита, без особенных усилий удерживаясь на плаву. А вот Данил только кое-как хлопал руками и дрыгал ногами, так что ему было трудновато вести светскую беседу посреди болота. «Где берег?» – только и смог пробулькать Данил. Вита кивнула куда-то, развернулась и легко поплыла, ну прямо как в бассейне премиального фитнес-клуба. Данил, барахтаясь, кое-как плыл следом. Вита легко вышла из воды и грациозно поднялась по травяному берегу. Оказывается, она все время плавала в болоте в голубом платье, которое теперь мокро облепило ее шикарную стройную фигуру. Данил же, только достав ногами до дна, повалился вперед, кое-как выбрался и рухнул на траву. Некоторое время просто лежал на боку, пытаясь отдышаться, потом перевернулся на спину. «И что это было?» – спросила Вита, да таким обычным тоном, будто интересовалась, который час и скоро ли подадут обед. «Клещеева опять пытались меня грохнуть», – Данил закрыл рукой глаза. «Не помню уже в который раз». «А ты живучий», – с уважением произнесла Вита где-то рядом. «Этот гад мне недавно то же самое сказал». Только без уважения мысленно добавил Данил. «Что ты им сделал?» – спокойно спросила Вита. «Сам не знаю. Наверное, узнал, что кто-то из них лярва, а может и все сразу. Бывает такое?» «Еще как бывает», – протянула Вита. Только это как-то мелко. Ну, лярвы, да их полным-полно кругом. Если бы они убивали каждого, кто про них узнал, людей бы не осталось. Да и их самих тоже. Потому что бывают существа и покруче. Сожрут и сразу забудут. Даже изжоги не останется». «Мне бы так», – прошептал Данил. Почему-то он не мог не то что встать, а даже пошевелиться было трудно. «Давай, поднимайся, надо уходить, а то вдруг они пойдут вокруг пруда». И Вита даже похлопала Данила по плечу. «Не могу», – простонал Данил. «Даже глаза открыть теперь казалось невыполнимой задачей». «Они тебе ничего не подсыпали?» – с беспокойством спросила Вита. «Сам выпил», – выдохнул Данил остатки воздуха. Кажется, Вита резко произнесла что-то про водяных тараканов. Данила перевернули на бок, некоторое время он лежал один, пытаясь пошевелиться. Потом Вита вернулась. Она кое-как перевернула его обратно на спину и посадила. Помочь бы ей, как Клещееву, да куда уж. Сознание бы сохранить, а то что-то оно стало распадаться на песчинки. В рот полилась вода. Данила как-то наклонила, чтобы вода прошла в горло. Потому проглотить ее самостоятельно он уже не мог. Потом еще вода, еще глоток. И дальше ему надавило на живот, и его вырвало. Прямо на свои прекрасные брючки стиля кэжуал. И еще раз. Потом снова вода в пищевод и снова рвота. С очередным выворачиванием внутренности ум начал прочищаться. Данил уже проглатывал воду сам и сам отхаркивал. Руки, ноги стали гнуться. С глаз спала матовая пелена. «Спасибо», – наконец самостоятельно прохрипел Данил. «Пожалуйста», – легко ответила Вита, как официантка в кафе, поставившая чай на столик. «О, надо будет потом Виту в хороший ресторан пригласить». Наконец сознание прояснилось, достаточно, чтобы вместить все, что стряслось с ним за последние часы. Данил сел на землю, подтянул ноги, уперся локтями в колени. Какой же он все-таки нескляшный и бестолковый, буквально притягивает неприятности. «Что теперь-то?» – тупо спросил Данил у болота. «Езжай домой», – предложила Вита, садясь рядом. «Прими душ, поешь, да не забудь выпить какой-нибудь сорбент, хотя бы активированный уголь. И бабушке обязательно позвони, она волнуется». «А ты откуда знаешь, что она волнуется?» – повернулся к Вите Данил. «Так я ей вчера еще позвонила, спросила, какого камыша ты тут забыл. Она сказала, чтобы я тебе не мешала, что ты вроде как какое-то расследование затеял. Я ей не мешала, думала, у тебя все на мази. И когда меня затолкали в машину и утопили, ты подумала, что так и должно быть?» Неожиданно для себя рассмеялся Данил. «Ну, учитывая, что ты внук Вальпургии Карловны», – протянула Вита. «Спасибо за помощь», – искренне произнес Данил. «Пожалуйста, обращайся», – Вита помолчала, потом спросила. «Так куда теперь?» «Обратно», – уверенно ответил Данил. «Я там кое-что недорасследовал». «Ты это серьезно?» «Ну да. Составишь компанию?» «Ага, сейчас». «У них есть бассейн, можешь там поплескаться, пока я одно дело закончу». «А ты знаешь, как девушку соблазнить. Ладно, пошли». И Вита легко поднялась на ноги. А вот Данил, как только встал, сразу качнулся в сторону, даже пробежал пару шагов, пока Вита не поймала его за рукав. Немного постоял, раскинув руки, подышал, собрался, и вместе они зашагали по берегу прудика. Стало быть, баба Валя была в курсе его приключений, но предоставила разбираться со своими проблемами самому. Правильно, в общем-то, не ребенок же. Сколько можно его кормить с ложечки, напевая «Летит самолетик». «А если они сейчас дома?» – осторожно спросила Вита, замедляя шаг. «Вряд ли», – отозвался Данил, продолжая топать по тропинке между раскидистыми ивами. «Они, скорее всего, быстренько свалили в город». И там теперь где-нибудь шатаются, чтобы попасть на камеры, и чтобы их как можно больше людей видели. Алиби себе мастрячат. «Резонно», – заметила Вита, прибавила шаг, нагнала Данила и спросила. «А что ты там собрался доделывать?» «А что я умею, печати ставить или документы аннулировать? Вот и займусь». Они вышли на поселковую дорогу, добрались до забора Клещеевых, и как он, интересно, собрался залезать в дом – «Да никак, ему это больше и не нужно». «Давай за мной», – Данила провел Виту за угол забора и попросил. «Посмотри, чтобы никого рядом не было». Вита кивнула, и Данил привалился спиной к забору и прикрыл глаза. Представил, как входит на участок, идет по дорожке к дому, легко открывает дверь и пересекает гостиную, Поднимается по лестнице и оказывается в хозяйской спальне. Вот он, сейф. Вводит код, дверка открывается. Данил берет оттуда документы, достает свою ручку-артефакт, снимает колпачок, а дальше просто крест-накрест перечеркивает все бумаги из набора. Закончил, убрал все на место. Закрыл сейф и вышел. Повернул за угол, открыл глаза. «Все», – выдохнул Данил, проведя рукой по лбу. «Теперь можно и домой, только у меня там вещи остались». «Твои вещи остались в утонувшей машине», – сухо ответила Вита. «Извини, выбор у меня был небольшой, или помочь тебе, или вытащить твою сумку». «Я выбрала тебя». «Правильный выбор», – похвалил Даниил. «Отлично, он во второй раз остался без телефона, причем за этот утонувший в болоте аппарат даже еще не вернул бабуле деньги». «Я позвоню», – и Вита достала откуда-то смартфон. «Он у тебя непотопляемый?» – спросил Даниил, глядя, как она изящными пальчиками порхала по экрану. «Я что, ненормальная с телефоном нырять?» «Он на берегу лежал». Вита приложила трубку к уху, подождала, потом весело произнесла. «Вальпургия Карловна, добрый вечер. Как ваши дела?» «Да, это очень хорошо, потому что я только что выловила вашего внука из болота, куда его пристроила семейка Лярф из нашего поселка. Почему? Живой и даже все на месте?» «Да все нормально, только телефон утонул и вещички. Ну, что-то осталось». «Да, хорошо, мы скоро». Вита убрала телефон и по-деловому проговорила. «Идем к окраине поселка. Тетя Валя сказала, что нас там сейчас какой-то ваш знакомый будет проезжать. Он подбросит нас до города». Вместе они направились в старую часть, в Висельники. «Почему такое мрачное название?» – спросил Данил, пытаясь немного отвлечься от приступа собственной бестолковости и неуклюжести. «Потому что здесь устанавливали виселицы», – просто ответила Вита. «Давно, еще в царское время». «Выводили осужденных и вешали, закапывали потом тут недалеко, в Божедомке у старого кладбища». «Это где теперь Добромыслов Плаза?» – вяло спросил Данил. «Ну да, нашли где высотку построить». «Да там же целая улица теперь перестраивается», – кое-как поддерживал беседу Данил. «Моя бабушка там жила». «И опять будет жить, как и все остальные». Вита шагала легко, как на обычной вечерней прогулке, и щебетала. «Ты, кстати, слышал, эти снобы из Плазы очень хотели, чтобы домики на Божедомке поскорее снесли, потому что им, видите ли, вид не нравится, да и контингент не тот, обычные люди. Только вот все эти обычно-необычные люди уже застолбили там новые дома и скоро вернутся обратно. Представляешь, как эти богатеи из Плазы обрадуются?» «Так им и надо», – угрюмо выдохнул Данил. Он ведь и сам подумывал продать квартиру в своей Сталинке и переехать в элитную Плазу, то есть получается, что он и сам всего лишь пустоголовый сноб. Наконец они вышли к окраине поселка, перебрались через железную дорогу, миновали посадки и оказались у шоссе. «Где там ваш друг?» – всматривалась вдаль Вита. «Что за друг?» – скучно спросил Данила, потом как понял. И точно через полминуты к ним подкатил газик майора Новикова. Но этот хотя бы не станет бухтеть из-за мокрой одежды попутчиков и болотного амбре. «Меня зовут Вита», – заулыбалась водяная ведьма, залезая в салон. «Ага, а с Данилом она так дружелюбно не беседовала, когда они в первый раз встретились». «Новиков Федор Сергеевич», – с улыбкой представился майор. «Где вы так вымокли?» «Данила утопили в машине, я его достала», – просто рассказала Вита, пристегиваясь. «Значит, в отделение?» – предположил Новиков, глядя на Данила в зеркало. «Нет», – покачал головой Данил. «Почему?» – хором спросили майор и ведьма. «Как я это докажу?» – устало глядя в окно, произнес Данил. «Что за машина? Та самая?» – после паузы поинтересовался Новиков, когда Данил молча кивнул, продолжил. «Хотя бы покажи место, машину достанут». «А в ней мои вещи. Клещеевы скажут, что я ее у них угнал. Или что они вообще не в курсе. Машина-то без регистрации». «Пусть говорят что угодно», – резко вставила Вита. «За свои поступки надо отвечать. По справедливости». Данил промолчал, потому что недавно из-за его недальновидного поступка весь двор дома залило нечистотами. А ведь он хотел всего-то соблюдения ответственности и справедливости. «Домой», – наконец произнес Данил. «К Вальпургии Карловне», – сказала Вита Новикову. Тот кивнул. «Сговорились. Мнение Данила теперь, похоже, вообще никто не спрашивал. И правильно. Кому он вообще нужен, позорище?» У Виты затренькал телефон. «Еще раз здравствуйте», – бодро пропела Вита. «Да, едем к вам. А куда?» «Ну, хорошо, я скажу». Вита убрала телефон и как-то беспокойно произнесла. «Вальпургия Карловна сказала, чтобы мы ехали не к ней домой, а в твой офис». И, видимо, обернулась к Данилу. Новиков только пожал плечами и крутанул руль. А Данил, кажется, понял, почему их вызвали именно в контору. Потому что Клещеевы решили не просто уничтожить его как человека, а стереть всю его деятельность, распылить дела. А если получится, то и память о нем развеять по ветру. Что же такое он им сделал, чем заслужил? Всегда был вежливым, услужливым. И как стелился перед этой гадиной Анфисой, даже вспоминать противно. Небо затянули тяжелые темные тучи, обещавшие дождь с грозой. Машина проехала по черно-серым улицам Добромыслова, свернула в сталинские кварталы и скоро остановилась у офиса Данила, с которого была сорвана дверь. «Ничего себе!» – выдохнула Вита. Из темного проема показалась следователь Батенко в компании Вальпургии Карловны. Они разом уставились на подъехавший газик Новикова. Данил вышел первым, поднялся на крыльцо, по которому будто экскаватор проехал. Ступени были разбиты, перила выгнуты наружу, на месте вывески темнело подпалина. «Тут или маг разрушения поработал, или...» Вита встретилась взглядом с Батенко и замолчала. Данил заглянул в проем, по периметру которого обуглились знаки защиты. «Ничего себе, Клещеевы его ненавидели, раз столько сил потратили. Вся контора будто ураганом разнесена, мебель сломана, техника разбита, документы валяются по полу одинокими листами». «Что с вами случилось?» – без приветствия спросила Батенко, рассматривая мокрую одежду Данила, измазанную землей и тиной. «Упал в воду, еле вылез». Данил специально не стал упоминать Виту, чтобы еще ее не впутывать в это дело. «Вам последнее время жутко везет», – прищурилась следователь. «Главное слово здесь – жутко», – произнес Данил, прикрыл глаза и вдохнул поглубже. По стопам прошла легкая дрожь. Данил открыл глаза и понял, что крыльцо осталось где-то позади, а сам он полетел прямо в свой разгромленный офис».